Глава 10. Влад открыл глаза и осознал, что уже вернулся в свою квартиру. «Дома!» — подумал он. «Черт возьми, наконец-то я снова дома!» Воспоминания были тяжелы, болезненны, мучительны. Только очень тренированная психика могла вынести их. Но забывать было нельзя. Ничего. Как бы трудно ни было вспоминать. Сначала нужно доложить, составить подробный отчет, и только потом в дымке забытия придет успокоение, а, быть может, и прощение. Отец Анфим произнесет целительные слова, превращающие убийцу в героя, достойного поклонения. А потом, после всего, отец Анфим процитирует самого себя, повторяя свою любимую фразу: «Наличие жертвы предполагает существование невинности. А где есть невинность, там есть и вина». Другой любимой поговоркой отца Анфима, учителя и наставника Влада, были великие слова: «Никогда не задавайся вопросом, правильно ли поступает страна. Это твоя родина, и одного этого достаточно, чтобы знать. Она поступает верно». Старый добрый отец Анфим. Когда-то он был полковым жрецом. Затем, получив серьезное ранение в жестоком сражении с мятежниками на какой-то из планет в новых колониях, он был вынужден уйти в отставку. Лишь немногие, одним из этих избранных был Влад Прожогин, знали, что отец Анфим является инструктором-наставником бурых медведей по боевым искусствам. Этот священник был одним из облеченных саном людей, которые открыли для Влада Прожогина сверкающий путь сквозь тайные залы церкви меча. Домовой Броша со стаканчиком восстановительного коктейля в мохнатой лапке оказался как нельзя кстати. Особый напиток был положен Владу по окончании каждой командировки. Один глоток, и настроение резко улучшилось. Еще один, и оно радостно вспорхнуло до небес. И уже оттуда, под наркотически беззаботный небосвод, вдруг донесся голос домового денщика. «Обед будет готов через пару минут, хозяин», — сообщил Броша. «Не хотите ли сначала принять душ?» Влад весело фыркнул. «Эх ты, нечисть мохнатая! Все это ты замечаешь! Ну да, не умею я колдовать, как ты. Поэтому у меня не получается совмещать два золотых правила. Никогда не мыться, но при этом никогда не вонять». Весело, по-детски смеясь свои шутки, Влад допил восстановительный коктейль и, направляемый легким пинком домового, ввалился в ванную. Уже через мгновение потоки горячей моющей пены обрушились на него со всех сторон. Наслаждаясь приятным теплом, Влад позволил своим мыслям брести, куда вздумается. «Так, первым делом нужно позвонить Наде. Смотаемся куда-нибудь отсюда. Уж что-что, а несколько отгулов и право на развлекательную поездку на курорт пошикарнее я заработал сполна. Что бы ни говорили по этому поводу жрецы. Черт, сначала нужно будет составить отчет об операции. Ох уж эти мне правила и инструкции, даже помыться спокойно нельзя». Выключив воду, Влад обмотался полотенцем и направился в кабинет к рабочему компьютеру. Из валявшейся на полу гимнастерки он вытащил серебристо-зеленую карту «Допуск» и сунул ее в приемное окошечко компьютера. «Привет, пупсики!» — пробубнил он, все еще витая в облаках восстановительного коктейля. В чреве компьютера жила компания крошечных существ, немедленно взявшихся за работу. Экран монитора посветлел, по нему поплыли разноцветные зигзаги, веером расходящиеся от центральной цветовой колонны, выплывающий из глубины кинескопа. «Привет!» — послышался из процессора тоненький, но бодрый и уверенный голосок. «Как дела, Влад? Введите, пожалуйста, ваш персональный код, хозяин». «А ты, я смотрю, не меняешься, Биг». «Введите код, введите код», — передразнил гнома Влад. «Вечно тебе код подавай. Ну, сколько можно? Сколько ты будешь выпытывать у меня то, что сам прекрасно знаешь? 10 лет? 100? «И через 1000 лет я буду всецело стоять на страже интересов моего хозяина. Одним из проявлений моей бдительности является неизменный запрос на введение личного кода», — гордо доложил Биг, бригадир гномов, обеспечивающих работу системы предварительной загрузки компьютера. «Так что, если хотите поработать, введите, пожалуйста, ваш личный код, хозяин. Разумеется, если вы просто хотите поболтать, я всегда к вашим услугам». Влад скорчил Бику свирепую физиономию. «Дисциплинированы они, ребята, эти гномы. Педанты. Ладно, какой там у нас код? 2.5030/318. Доволен?» «Код не соответствует списку допусков», — торжествующе заверещал Биг. «Доступа к файлам нет». «То есть как не соответствует? Это еще что за чушь?» «Нет, действительно, компьютер по-прежнему заблокирован». «Может быть, вы устали, хозяин?» — предельно вежливо осведомился гном. «Неужели вы забыли собственный идентификационный код?» Влад потряс головой. «Не может такого быть. Так, попробуем еще раз. 2.5030/048. «Код принят», — обрадовался Биг. «Доступ к информации предоставляется без ограничений. Докладываю, хозяин, мои глаза и уши накрепко закрыты. И пусть мне их выклят и открутят, если я только осмелюсь». Этот помпезный доклад и сопутствующие ему страшные клятвы Влад слышал, наверное, в тысячный раз. И изрядно подустал от них. Суть же тирады заключалась в том, что Биг от имени всей компьютерной бригады обещал ни под каким видом не прикасаться ни к единому биту секретной информации. Если же пользователь, в данном случае Влад, заметил бы таковое неправомерное пользование секретными сведениями, ему следовало немедленно доложить о нарушении вышестоящему начальству. «Все, все, Биг, кончай свою говорильню», — взмолился Влад. «Давай, полезай обратно в процессор. Если хочешь, можешь повторить там всю клятву от начала до конца. Только про себя, пожалуйста. Слышал?» «Заткнись, — говорю, — умри, зараза!» Гном скользнул куда-то в недра компьютера, повторяя своим комичным голоском. «Умри, зараза! Умри, зараза!» Влад перестал обращать на него внимание. Компьютер поглощал информацию, как голодный зверь, пищу. Невидимые гонцы, взвалившие на свои хрупкие плечи увесистые фрагменты доклада, тут же понесли свою драгоценную ношу в штаб отдельной роты «Бурые медведи» и в информационный терминал, расположенный в глубоко законспирированном храме церкви меча. Отец Анфим должен получить доклад немедленно. Чем скорее, тем лучше. Если он посчитает это нужным, то информация, переданная Владом, тут же проследует дальше, в терминалы высших иерархов церкви меча. А может быть, отец Анфим решит оставить эту информацию при себе и передаст наверх лишь свои комментарии. Влад хорошо знал, что все приказы отца Анфима всегда имеют подтверждение командира «Бурых медведей». Но далеко не все приказы командира подтверждаются отцом Анфимом. А высшее начальство спецназа всегда было на стороне духовного наставника, учителя Влада. В общем-то, все это не имело большого значения. Служба в войсках специального назначения была для Влада в конце концов лишь прикрытием. Как первоклассный киллер, имеющий лицензию на убийство, выписанную высшими лицами государства, Влад имел дело с самыми опасными врагами Российской Федерации, как со смертными, так и с бесплотными. Лидеры мятежников, беглые демоны, на худой конец черти, коррумпированные политики-предатели — вот кто был объектом его работы. И хотя Влад носил форму майора элитного подразделения сил специального назначения, он был самостоятельной силой, действующей независимо ни от кого и ни от чего. Направлял эту силу посредством отца Анфима, церковь меча. Влад знал, что его доклад представляет для отца Анфима большой и далеко не праздный интерес. Особенно все то, что касалось истории с беглым демоном и похищенными чарами охранения. Неподготовленному человеку место показалось бы очень странным. Желтая река лениво текла между скалистыми берегами красного цвета. Черные змеи, вросшие хвостами, как корнями в землю, размахивали головами и шипели вслед проходящему человеку. Путник же ничему не удивлялся. Для него подобный пейзаж был привычен. Обычное порождение безумного мира нечисти. Все дальше и дальше углублялся Влад в этот неуютный мир, идя по следам сбежавшего демона. Поначалу майор опять оставил далеко позади Карварзерина и группу захвата. Затем, прикинув возможное развитие событий, он решил подождать их и сел на камень, чтобы отдохнуть. Наконец группа догнала лидера. Карварзерин был мрачен, словно ему предстояло присутствовать на собственных похоронах. Бурые медведи уныло понурили головы. Еще бы! Один человек справился с задачей, которая оказалась не по зубам пятерым. Ни Карварзерин, ни два других колдуна ничего не сказали Владу. Единственное, что заботило их в этот момент, было унижение от необходимости подчиняться какому-то майору. Для них это было невыносимым нарушением иерархии, или, говоря армейским языком, субординации. Влад же, знай себе, улыбался. Пусть змеи шипят, если их хвосты все равно вросли в землю. Короткий привал, и группа вновь двинулась вперед колонной по одному, вслед за Прожогиным. Ориентируясь по едва заметным следам, Влад поднялся на гребень скальной гряды, перегородившей путь. Внутренним чутьем он ощущал волну ненависти и лавину злобных мыслей разыскиваемого демона. Но определить направление потока было нелегким делом даже для опытного разведчика. Не обращая внимания на колдунов, Влад отдал несколько распоряжений медведям. Солдаты кивнули и заняли указанные места. Наконец-то операция обрела для них смысл. Штурмовая группа заняла исходные рубежи и готовилась к захвату. Все встало на свои места. Бойцы напряглись, готовясь к тяжелой, но понятной и знакомой работе. В этом мире все лазеры, бластеры и лучеметы оказывались бесполезной грудой металла, керамики и пластика. Здесь могло помочь только магическое оружие. Например, арбалет со стрелами, в наконечниках которых ждали своего часа духи войны. Наклонив голову к колчану, майор услышал, как духи шепчутся между собой. «Что-то здесь дурно пахнет!» «Да, какой-то гадостью! Вот именно! Нет, не нравится мне это!» Неожиданно для всех, для духов, колдунов и солдат, Влад выпалил. «Вижу цель!» Группа захвата внимательно проследила за тем, как синее пламя, возникшее между разведенными широко в стороны руками Влада, метнулось вниз по склону красноватой скалы к речному берегу. «Оружие на полную мощность! Стрелять сразу же по обнаружении цели!» Обычный солдат, может быть, и спросил бы командира, стрелять по кому. Но бурые медведи не зря считались элитой спецназа. Зная, что расспросов не будет, Влад бросился вперед. Его тело, не единожды усовершенствованное хирургами и биохимиками, действовало быстрее, чем мог уследить взгляд обыкновенного человека. Мозг Влада едва успевал поставлять телу переработанную информацию. Вновь в руках майора мелькнул арбалет. Взвыли духи войны. Стрела, прочертив огненную дугу в воздухе над самыми камнями, унеслась к подножию склона, откуда донесся дикий рев, мучимого внезапной болью чудовища. «Вниз!» — скомандовал Влад. Впрочем, для бурых медведей команда была уже лишней. Они ощущали близость противника, чувствовали исходящую от него вонь, знали, что он совсем-совсем рядом, и теперь никакие препятствия, никакая пересеченная местность не могли преградить им путь. Едва уступая арбалетным стрелам в скорости, бойцы штурмовой группы, двигаясь в том же форсированном режиме, что и Влад, бросились вниз по склону. Влад скатился к урезу воды, где на красном песке клубилась воющая черная туча. Огромная, обладающая невероятной мощью, она корчилась от боли, пробитой несколькими арбалетными стрелами. Из одной раны на теле тучи вырывались языки пламени. Пара красных глаз вцепилась в солдат полным ненависти взглядом. Еще несколько стрел вонзилось в бесплотную плоть. Новые раны забили фонтанами огненной крови. Невидимый меч просвистел в воздухе и... ударился о землю там, где только что стоял Влад, успевший в последний момент отскочить в сторону. Нет, майор был крепким орешком для тучи подобного демона. Пущенная в ответ, стрела вонзилась в один из пылающих багровым пламенем глаз, и, визжа от наслаждения, духи войны вонзили зубы во внутренности жертвы. Рев терзаемого демона чуть не порвал барабанные перепонки бурых медведей. Не в силах противостоять противнику, черная туча, роняя искры и языки пламени, словно истекая кровью, стала отступать и вот-вот была готова сорваться в отчаянное бегство. Но было поздно. Подбежав к демону, Влад громко прокричал его истинное имя. «Беншин!» — разнеслось по красной равнине. Тучеподобное создание вздрогнуло и замерло в воздухе, словно налетев на невидимую стену. Влад, не теряя времени, бросился вперед и очертил замешкавшегося демона непреодолимой пентаграммой. Мгновение спустя к месту пленения беглеца подоспел Карварзерин. Демонстративно не замечая Влада, колдун старательно изображал спокойствие и делал вид, что держит ситуацию под контролем. «Ну что ж, вот мы снова и встретились», — недобро усмехаясь, обратился колдун к демону. «Однако тебе повезло, что ты успел уйти так далеко». «Кончай его!» — зло буркнул один из помощников Карварзерина. «Кончай его!» — эхом отозвался третий колдун. «И не только его!» — прошептал Карварзерин, чья улыбка все больше походила на оскал вампира. «Только не слишком быстро», — посоветовал первый колдун-ассистент. «Еще бы!» — сглотнув слюну, прищурился верховный колдун. «Поджарим его на медленном огне. его и всю его родню. И отдельно займемся теми смертными, которые помогли бежать этой твари. — Предателя оставьте мне, — негромко сказал Влад. В его голосе не было просительных интонаций. Майор приказывал. Лицо Карвазерина побелело так, что, казалось, последние капли крови вытекли из сжавшихся сосудов. Оскорбленный колдун еще больше стал похож на голодного вурдалака. Но ничего поделать и даже просто высказать свои чувства он не мог. Охранительные чары покуда не были найдены, и без Влада обнаружить их представлялось крайне маловероятным. «Отделение вперед!» — скомандовал майор бурым медведем. Выстроившись в цепочку, солдаты пошли за командиром. Колдуны остались на месте караулить и пытать загнанного, плененного и израненного демона. Влад знал, что есть только один способ завершить операцию. И дело даже не в чарах. И не в беглом демоне. Этот, сбежав, совершил тяжкое преступление, которому нет прощения. Значит, он будет убит так жестоко, чтобы другим стало неповадно. Пусть ночные кошмары всякого замыслившего предательства будут наполнены страхом перед ним, майором Прожогиным. Есть только один способ расправиться с такого рода сопротивлением — уничтожение всех ослушавшихся приказа, всех приступивших черту. Чертовы америкашки поступили бы точно так же, да и поступали не раз. Таковы правила игры. Жестокой и коварной игры, где минимальная ставка — жизнь игрока. А правила ее просты на удивление. Сначала расстреливают, а уже потом допрашивают. Будешь делать наоборот — подстрелят самого. Вот и вся свобода выбора. Желтая вода воняла так, словно вытекала из канализационной трубы. Влад и его люди переправились через омерзительно смердящий поток. Воздух над рекой был до невозможности горячий и влажен. «Хоть топор вешай», — вспомнил Влад древнюю поговорку. Невидимые глаза следили за горсткой мягкокожих из-за скал. Влад сделал вид, что ничего не замечает. «Пусть они думают, что мы по-прежнему слепы», — решил он. «Забирай левее!» — скомандовал майор, корректируя направление движения группы. Отделение беспрекословно повиновалось. Вскоре солдаты вышли на тропу, узкую, но аккуратно проложенную между отвесных скал. Влад вышел на связь с Карвазериным, и колдуны прикрыли штурмовую группу мощными защитными и предупредительными заклинаниями. Слухи об опасности еще не успели распространиться среди местных бесов. А человечишки, ползущие по тропе, оказались такой легкой добычей, что кто-то из демонов поддался искушению и кинулся в атаку на бурых медведей. Нападение было яростным и стремительным, но проклятые мягкокожие оказались на редкость ловкими и среагировали стремительнее, чем можно было ожидать. Огненные стрелы вонзились в серое облако, накрывшее участок тропы, словно свалившееся из ниоткуда. Одновременно узкий каньон, по дну которого пролегала тропа, наполнился ярко-голубым свечением, приятным для человеческого взгляда, но оказавшимся не по нраву серому облаку. Карвазерин и его ассистенты сработали четко. Как ни слабо было магическое чутье Влада, он тотчас уловил волну боли, впившейся в демона одновременно с появлением в каньоне голубого света. Еще одна стрела вонзилась в сердцевину серого облака, и все разом кончилось. Демон покинул поле боя, а, возможно, попросту развоплотился. Скорее всего, вместе с ним исчезло и множество другой, не столь опасной, но достаточно противной и способной доставить беспокойство нечисти. Сколько еще бесплотных врагов поджидали отряд Прожогина на марше, едва ли знал даже верховный колдун. Тропа вывела отряд на небольшое плато, зеленое, как весенняя трава. Купол черного неба над ним кое-где пронзали огоньки редких звезд. Неживой белесый свет растекался по каменистой равнине. Влад обернулся. Ни желтой реки, ни красных скал за спиной. Со всех сторон плато обступили горные хребты, от подножья до середины покрытые темной зеленью лесов. Лишь впереди горы расступались, и в той стороне плато обрывалось в пустоту и ничто, в никуда, может быть, в нечто бесцветное и неоформленное. Ледяной ветер, носившийся по плато, смаху хлестнул по лицам солдат. «Все в порядке, ребята!» — ободрил подчиненных Влад. «Не обращайте внимания. Это обычные шуточки наших старых знакомцев. Демонов до чертей! Вперед! Вперед, медведи!» И они шли вперед. Вперед и только вперед. То, словно протискиваясь сквозь горячий, липкий, густой воздух, то продираясь навстречу ледяным порывам ветра. Все чувства напряжены, арбалеты наготове, сердце в бешеном, невероятном для нормального человека ритме гонит кровь по артериям. И везде, в сердце, в легких, в сосудах. Влад всегда знал и помнил об этом. Мириады крохотных бесплотных существ работали изо всех сил, чтобы усилить питание организма спецназовцев кислородом, ускорить обмен веществ. Любой из бурых медведей мог одолеть стометровку меньше, чем за 9 секунд. Влад пробегал ту же дистанцию за 6 секунд. Это стало заметно, когда по его команде штурмовая группа бросилась в атаку. Как ни старались бойцы не отставать от майора, отрыв между командиром и группой увеличивался на глазах. А атаковать им было что? Впереди неожиданно появилась небольшая деревня. Огненные стрелы спецназовских арбалетов быстро разогнали туманное облако, прикрывавшее поселение от посторонних взглядов. Влад услышал радостные крики одного из боевых духов, сидевших в наконечнике арбалетной стрелы. «Добыча! Командир! Добыча!» — выкрикивал злобный дух. Да, его ждала добыча. Не демоны, но люди, человеческая плоть. Хотя демон смерти и служил мягкокожим, но убивать он предпочитал не дьяволов, а людей. Деревенька состояла из дюжины небольших домиков. Хоть и деревянные, они были отлично защищены мощными заклинаниями. И вооружены. Чертовски хорошо вооружены. И люди, которых не хотелось называть людьми, предатели рода человеческого, похоже, неплохо умели обращаться с этим оружием. С рудиной площадки на верхнем уровне сторожевой башни сорвался столб смарагдового пламени, опаливший до черна изрядный кусок зеленой земли. Не хуже полноценного заряда огнемета. В ответ в башню полетели заколдованные стрелы, и через мгновение орда духов войны уже терзала часовых и артиллеристов. А затем и сами бурые медведи ворвались в деревню. Напрасно селяне пытались защитить себя и свои дома. Напрасно отстреливались и творили защитные заклинания. Спецназовцы были быстры, сильны и абсолютно безжалостны. Не теряя времени, не сбавляя темпа атаки, медведи прочесали единственную улицу деревни, превращая в труп каждого, кто имел глупость сопротивляться, и надежно упаковывая всех остальных. Влад на миг задумался о том, к Кем могли быть эти люди? Союзники проклятых штатовцев, не иначе. А раз так, то и нечего думать о сохранности их жалких жизней. Майор Прожогин ненавидел американцев. Но предателей он ненавидел еще больше. К появлению Карвазерина и его помощников все было кончено. 12 защитников деревни были убиты. Остальные, включая женщин и детей, взяты в плен. И самое главное, пропавший фрагмент чар оказался в руках бурых медведей. Влад вручил сокровище Карвазерину. Глаза колдуна восторженно заблестели, но он лишь сухо кивнул Прожогину в знак признательности. Влад посмотрел ему в глаза и ничего не ответил. Карвазерин. Колдун был полон бессильной злобы. Нет, внешне он был, как всегда, спокоен, величествен и бесстрастен. Но под холодной маской Влад разглядел кипящую ненависть. Майор не шелохнулся. Он не удосужился даже сделать хоть малейшее усилие, чтобы изобразить страх. Хотя, выказывая презрение к колдуну, он нарушал одну из заповедей Церкви Меча. Огласила она следующее. «Никогда не показывай тому, кто считает себя сильным, что ты сильнее его». Правила правилами, но на мнение верховного колдуна Владу было абсолютно наплевать. Перед тем, как отконвоировать пленных к кольцу силы, откуда их магическим способом перебросили на ближайшую погранзаставу Российской Галактической Федерации, Влад приказал солдатам уничтожить деревню, что было ими исполнено без колебаний и даже с удовольствием. Женщины дрожали от страха и прижимали к себе плачущих детей. Но никто, даже самые маленькие, не просили пощадить их или отпустить. Всем было известно, что бурые медведи не знают пощады. Что будет с пленными потом, Влад не знал, да и не имел никакого желания знать. Свою работу он сделал. Дальше пусть берутся за дело другие. Что касается результатов операции, то даже на надменном лице Карвазерина появилось подобие довольного выражения. Беглый демон был пойман, его сообщники из числа смертных понесли наказание смертью или же будут наказаны в ближайшее время. Похищенный фрагмент важных и обладающих огромной силой чар возвращен раньше, чем мятежники получили шанс хоть как-то воспользоваться им. Задание было выполнено целиком и полностью, но... Покидая горящую деревню, майор Прожогин поймал на себе взгляд. Не Карвазеринский, конечно. На колдуна майор чихать хотел. А незнакомый, неведомый, опасный. Он был направлен отовсюду и ниоткуда. Влад затруднился бы сказать, кому принадлежал взгляд — человеку нечисти или какому-нибудь иному существу. В этом взгляде не было никаких чувств, даже гнева, а лишь одно спокойное всеобъемлющее зло. Оно исходило из земли и лилось с неба, на котором чужие звезды складывались в незнакомые созвездия. Таинственная угроза дымилась пламенем 13 костров, горящих деревенских домов и сторожевой башни. Зло пропитывало стоны и крики пленных отступников. Везде и повсюду зло, от которого нет укрытия. Зловещий голос прошипел Владу на ухо. «Мы еще встретимся, ничтожество!» А затем все бесследно исчезло. Влад ухмыльнулся. «Чем больше мрази числится в твоих врагах, тем жизнь интереснее!» Для него жизнь без врагов была подобна баранине без соуса. Такому человеку, каков Влад Прожогин, Враги нужны, как другим нужны вода, пища и воздух. Сколько у него врагов? А кто ж их разберет? Всех не упомнишь. Немало огров, привидений, призраков, вампиров, чертей и демонов затаили желание завладеть его душой. Ну и дьявол с ними, пошли они все. В конце концов, они придавали смысл его жизни. Хотя бы ради борьбы с ними стоило существовать в этом мире. А в конце его жизненного пути благословение отца Анфима превратит всю побежденную нечисть в трофеи, что украсят личный зал славы Влада Прожогина. Или все на самом деле не так? Да ну их, эти мысли, о таких вещах лучше не задумываться. Что ж, на данный момент следует отметить одно. У майора Прожогина появился новый враг. Значит, так тому и быть. Влад тряхнул головой, отбрасывая слишком назойливо лезущую мысль. В конце концов, враг, который проявляет себя в угрозах, не стоит того, чтобы уделять ему слишком много внимания. Опасаться следует не того, кто осыпает тебя проклятиями, а того, кто ловит тебя в перекрестии прицела и негромко отсчитывает. 3, 2, 1, огонь! Первая демонстрация ненависти должна обрушиваться лишь после того, как пуля оборвет жизнь ненавидимого. Как тогда? Когда был убит Рейган? Да, тот самый Рональд Рейган. Влад поймал себя на том, что его мускулы напряглись при одном воспоминании о том дне. Что же ты наделал, Влад? Что ты наделал? Нет, прочь. Немедленно отбрось эти мысли и все сомнения. Прочь. Назад, назад, к операции. Итак, всего 2 месяца полевого выхода с прочесыванием указанного сектора понадобилось, чтобы выполнить задание. А теперь Влад снова был дома, в родном городе, в собственной квартире, с домовым Брошей, гномом Биком и множеством других приятелей из мира бесплотных существ. Квартира в Москве была пожалована Владу в дар его величеством императором всероссийским. Так, а теперь стоит протянуть руку, и прямая связь с Надей будет предоставлена ему через долю секунды. Впереди его ждет приятнейший вечер, еще более приятная ночь. Стоп. Сначала в душ, домываться. Уж очень чувствительна Надя ко всяким запахам. Доклад записан в компьютере и передан командованию. Теперь он, Влад Прожогин, имеет право на отдых. Пусть краткий, но никем не тревожимый. Стоя под горячими струями душа, Влад закрыл глаза. В его воображении возникла Надя. В короткой подростковой юбочке она нетерпеливо поглядывала на него. И вот он, не выдержав, бросается к ней, чтобы обнять, прижать к себе. Голос Броши прервал сладостные грезы. «Срочные сообщения, хозяин, ужасно срочные!» «Чтоб тебе пусто было, Броша!» — завопил Влад, вновь вылезая из души и обматываясь полотенцем. «Ну что там у тебя? Неужели нельзя было подождать?» «Не ругай денщика, сынок», — мягко сказал голос из компьютерного переговорного устройства. Броша все сделал правильно. Влад только икнул. На экране компьютера метались беспорядочные огненные сполохи, не дающие возможности разглядеть лицо говорящего. А даже не глядя на экран, Влад знал, кому принадлежал этот голос. «Отец Анфим!» «Рад тебя видеть, сын мой!» — ответствовал густой бас, вибрации которого, исходя из громкоговорителей, вызывали резонанс, казалось, во всем теле. «Рад, что ты вернулся, Влад! «Не торопись так. Заверши омовение, я подожду». Влад наскоро вытерся и, отбросив полотенце в угол гостиной, стал одеваться. Перепуганный Броша, обрадовавшись подвернувшемуся делу, подхватил полотенце и поспешил скрыться с ним в ванной подальше от кабинета. Срочные сообщения есть срочные сообщения. Во время работы Влада в этом режиме лучше было держаться от него подальше, а уши заткнуть покрепче. «Я готов, отец Анфим». «Плохие новости, сынок. Очень плохие. В пограничной зоне каким-то образом был уничтожен американский корабль». Отец Анфим говорил медленно, негромко и, на первый взгляд, абсолютно спокойно. Но было в этом спокойствии нечто, пугающее сильнее, чем дюжина злых колдунов. Простые слова беспокоили и волновали. Уже сам факт прямого выхода учителя на связь означал какую-то серьезную проблему, нешуточную передрягу, в которую попал не сам отец Анфим и не церковь меча, а Всероссийская Галактическая Федерация, а заодно и Влад Прожогин. Хотя Влад все еще не мог понять, в чем именно состоит проблема. «Простите меня, отец Анфим», — осторожно вставил Влад. «Но что в этом корабле особенного? Если американцы осмелились нарушить наши границы, то возмездие...» «Все не так просто, сынок, а гораздо хуже. Инцидент серьезнее, чем можно предположить с первого взгляда. Беда в том, что сбитый корабль был гражданским судном. Да, обыкновенным гражданским лайнером. Погибло множество гражданских людей. Пассажиры и экипаж. Там не было ни одного военного. Нам нужно срочно провести расследование инцидента. Конклав Церкви Меча выражает крайнее беспокойство по поводу случившегося. Ты нам нужен, сын мой. Нужен нашей церкви. Я беру тебя с собой. Подробности узнаешь на месте. Готовься к поездке, Влад». «Я буду готов через 2 секунды». Отвечая, Влад уже засовывал в походный рюкзак необходимые вещи. «Куда я должен прибыть?» «На наше обычное место, сынок. Туда, где мы всегда собираемся». «Я буду быстро, насколько это возможно». «Молодец, сынок. Спасибо, что понял. Дело действительно важное и срочное». В компьютерных колонках раздался легкий щелчок. Звук пропал, на экране монитора появилась обычная заставка. «Броша, я убегаю!» — на ходу крикнул Влад своему денщику. «А убит! Как же убит, хозяин!» Слабый голос обиженного и обескураженного домового настиг Влада уже на лестнице. «Некогда!» — крикнул в ответ Влад. Лифт заглотил его и стремительно понес вниз. Церковь Меча не могла ждать ни одной лишней секунды.